Глава 5. В том, что я сдам экзамены, не было никаких сомнений. Экзамен по практике — это отдельная история. Такой адреналиновой встряски у меня давно не было, но местами было даже весело. Так что к выходным я уже была официальной адепткой Королевской академии. Теперь я могла беспрепятственно вернуться, если мне вздумается отлучиться по делам на выходные. Этим правом я и воспользовалась незамедлительно. Лавка Лоренс располагалась на одной из торговых улиц в столице. Единственный способ узнать, может ли Лоренс расторгнуть нашу сделку с темным магом, откровенно поговорить. Так что я не стала терять время и воспользовалась порталом, чтобы очутиться возле лавки сразу после ужина в пятницу. Впереди адептов ждали первые выходные. Многие шумно обсуждали вечеринки, устраиваемые в честь начала учебных занятий. Но я не планировала развлекаться. Как-то не до того. В город я отправилась совсем для другого. Портал выбросил меня рядом с нужной лавкой. Торговая улица была полна людей. На город медленно опускалась ночь, и кругом уже горели яркие магические фонари. Над дверью лавки висела табличка с названием «Магические товары от Лоренса» и рисунок мужчины с рыбьим хвостом. Пожалуй, в этом была изюминка Лоренса. Ведь он торговал не только тем, что пользовалось популярностью в Архаиме и соседних королевствах, но и тем, что использовали в морском королевстве. Хотя, пожалуй, главная ценность лавки Лоренса в том, что нигде не купишь. При моем появлении звякнул дверной колокольчик. Внутри лавки царила совсем другая атмосфера. Было тихо, и откуда-то словно дул легкий морской ветерок. Аккуратные ряды баночек расставлены по стеллажам. Чего там только не было, но я не всматривалась. Из-за ширмы ко мне сразу вышел хозяин лавки. «Моя дорогая леди Марселина!» — пропел довольный Лоренс, раскинув в сторону руки, будто собирался меня обнять. Этот сирен был еще довольно молод и весьма хорош собой. Темно-синие волосы для архаимцев были нетипичны, но вполне естественны для сирен. Сколько я знала Лоренса, он всегда их аккуратно укладывал назад, буквально прилизывая волосок к волоску. Строгий отглаженный костюм пестрил набитыми узорами. Сирен всегда выглядел довольно привлекательно и почти идеально, если не считать по рыбье острые зубы. Ходили слухи в полусвете, что он еще тот дамский угодник. Со мной Лоренс тоже пробовал заигрывать при каждой встрече, но я это воспринимала как манеру общения и не обращала внимания. «Чем я заслужил ваше внимание, моя прекрасная леди?» — пропел сирен елейным голосом. «Здравствуй, Лоренс!» Я не спешила переходить к сути. Когда сирен узнает, зачем я здесь, так рад не будет. «Помнишь нашу прошлую сделку?» Решила начать издалека. «Разумеется, очень выгодное предложение». Он усмехнулся и пригладил прическу. «Надеюсь, все прошло хорошо?» «Я бы так не сказала», — протянула я и строго прищурилась. «Почему-то, мне кажется, меня хотели обмануть». «Постойте, леди Марселина». Лицо сирена помрачнело. Должна сказать, это не очень приятное зрелище. Черты его лица заострились, в глазах мелькнул нехороший опасный огонек. «Вы хотите сказать, что сделка сорвалась?» Лоренс оказался догадливым, и я уже не была уверена, радоваться этому или нет. «Да, именно это я и хотела сказать», — заявила я, чувствуя, как в воздухе повисло неуютное напряжение. «Но отступать я не намерена». Реакция сирены на мои слова оказалась совсем не такой, как я ожидала. Намного агрессивнее. Он резко подался вперед, протягивая руки над прилавком, и схватил меня за плечи. С силой дернул на себя. Мне пришлось упереться ладонями в прилавок, чтобы не упасть. Сильно испугавшись, я сначала запаниковала, но инстинкт самосохранения напомнил мне о магии, которой я обладала в достатке. Я призвала силу, но направить не успела. Лоренс заметил, как засветились мои руки. «Я бы не советовал». Деловито предупредил он и махнул головой в сторону. Там стоял небольшой артефакт, похожий на свечу. Но ее пламя было не настоящим, а из магического кристалла. «Этот артефакт отразит вашу магию, леди, и она сработает против вас. Тогда вы не услышите то, что я хочу сказать». В том, что у Лоренса мог быть в наличии подобный артефакт, я нисколько не сомневалась. И пока он не перешел к откровенному вредительству, решила не рисковать. «Мои сделки исполняются во что бы то ни стало. Они не расторгаются, потому что кто-то передумал. На этом держится моя репутация. и я не позволю ее пошатнуть, и уж тем более разрушить. Вам ясно, леди Марселина?» «Предельно», — прошипела я и дернулась в руках мужчины. К удивлению, он легко отпустил меня. «А теперь вы послушайте меня. Я не собиралась никому продавать свою невинность. Вы меня обманули. В ваших же интересах расторгнуть сделку». «Я никого не обманывал? Так ли внимательно вы меня слушали, когда ее заключали? Кровь невинности и кровь девственницы — это немного разные вещи. Не находите?» Вместо того, чтобы возразить, я закрыла рот. «А ведь что-то такое я помнила. Когда Лоренс озвучивал предмет нашей сделки с темным магом, такая оговорка была. Но я списала это на разницу в менталитетах. Может, в морском королевстве так и говорят, откуда же мне знать?» Вот только это оказалось вовсе не оговорка, а вся суть сделки. «Ты меня провел!» А ведь я сначала грешила на темного мага, решила, что это он пытается истребовать то, что ему никак не принадлежит. Но разве его можно винить в том, что он изначально хотел именно то, что хотел? И дура тут именно я, потому что связалась с проходимцами. Теперь поздно кусать локти, но и сдаваться на милость ректора или Лоренса я не собиралась. Пока я осознавала, какая же идиотка, Сирен вышел из-за прилавка и направился в мою сторону. «Разве?» — пропел он обманчиво приторным голосом. «А если хорошенько подумать? Деньги вы получили, а свою часть сделки не выполнили». На последних словах голос Сирена сорвался почти на крик. Тонкие пальцы потянулись к моей шее и сомкнулись на ней. На этот раз я была в таком ужасе, что даже забыла о магии. «Не сделайте по-хорошему, я сделаю все за вас. Но мой клиент получит то, что покупал». Лоренс едва договорил, как его оторвало от меня неведомая сила и отшвырнуло к противоположной стене. Он ударился спиной об стеллаж, и банки угрожающе зазвенели, но и сирены банки устояли. «Что здесь происходит?» — угрожающе потребовал неизвестно откуда взявшийся ректор Королевской Академии. Выглядел он до нельзя грозно и опасно. К счастью, направлена эта угроза не в мою сторону. «Лорд Аксельдер!» — сразу узнал его Лоренс и попытался начать лебезить, но под взглядом темного стушевался. Подозрительно посмотрел на меня, затем на ректора. «Прошу меня простить, иногда встречаются недовольные клиенты». «Что?» — возмутилась я. «Это я-то недовольная клиентка? Да я в ярости!» «Не надо юлить, Лоренс. Мне известно, чью кровь ты мне продал». «Прекрасно. Инкогнито раскрыто», — развел руками в стороны Лоренс. «Тем проще нам будет исправить это недоразумение». «Я больше не собираюсь ни о чем с вами договариваться», — заявила я. «Сделка отменяется. А вам, господин темный маг, я верну деньги». «Никаких отмен», — перебил Лоренс. «Вы в своем вообще уме?» — зашипела я. «Я леди. Моя невинность не продается». Я резко развернулась, взмахнув копной волос, и направилась к выходу. «Это мы еще посмотрим», — донеслось вслед. Где-то я уже это слышала, только на этот раз это прокричал Лоренс. От того, сколько злобы сочилось из него, мне действительно стало не по себе. «Думаю, мы сами разберемся», — а это уже слова Доминика. Что еще он сказал и что ему ответил Сирен, я не услышала. Дверь за мной закрылась. Стоило сделать несколько шагов, как снова звякнул колокольчик в лавке Лоренса. Не было необходимости оборачиваться, чтобы догадаться, кто это вышел. Жаль, разговор с Сиреном прошел совсем не так, как я рассчитывала. А, собственно, чего я хотела от него? Знала ведь, как он дорожит своей репутацией. «Леди Залман, подождите!» — донеслось мне в спину. Доминик нагнал меня буквально в несколько шагов. Останавливаться я демонстративно не стала. И даже ускорила шаг, но мужчина продолжил идти рядом. Нет бы воспользоваться портальным артефактом, а я упорно делаю вид, что наслаждаюсь променадом. Все-таки в глубине души очень уж интересно, что скажет этот тип. Правда, делать это он не торопился. «Мне не интересно то, что вы предлагаете», — высказалась я первой, так как спустя минуту не дождалась от ректора и словечка. «Такими темпами мы и до Академии дойдем пешком. Часа через три». «Я еще ничего не предложил», — наконец заговорил темный. «Ваши подарки говорят сами за себя», — фыркнула я. «Он меня за дуру держит». «Все женщины любят цветы и подарки», — констатировал этот знаток женщин. «От мужчин, которые им нравятся», — Внесла я весомую поправку. «А это не про вас, лорд Аксельдер. Поэтому вы так жестоко выкинули цветы?» Этот вопрос я не удостоила ответом и демонстративно фыркнула. Но мой взгляд то и дело возвращался к темному магу, шедшему рядом. У меня была прекрасная возможность разглядеть его получше. Его волосы были небрежно, словно наспех, зачесаны назад, слишком отросшие для нынешней моды. Пальто расстегнуто, являя на обозрение черную рубашку без шейного платка и тисненный жилет в тон. Даже в таком виде, будто намеренно бросает вызов обществу, Доминик Аксельдер был хорош. Высок и подтянут, с породистыми чертами лица. Проходящие мимо дамы цеплялись за него взглядом. Если добавить к этому богатство и власть, которыми он наделен, то я, конечно, была совершенно не права. Именно такие мужчины и нравятся всем женщинам. Но я ведь не все. Я думаю, если мы пройдем эту процедуру ухаживаний, вам будет проще смириться с происходящим. Первородная! Как можно ухаживание приравнять к процедуре? Хорош настолько, насколько же невыносим. Я невольно закатила глаза к ясному небу, на котором уже виднелись звезды. Непробиваемый чурбан. Вы еще не поняли? Не выдержав, я свернула в переулок, где не было людей, и остановилась. Ректор, разумеется, последовал за мной. «Ничего не выйдет. Вы не получите от меня больше ни капли крови». «И вы даже не хотите знать, зачем мне это нужно?» Невозмутимо, что бесило до зубовного скрежета, поинтересовался Доминик. «А ведь подловил. Мне давно уже покоя не дает причина, по которой ему понадобилась та самая кровь. Но гордость не позволила взять верх любопытству». «Если только вам интересно узнать, зачем мне? Вам ведь известно, кто я? Понадобились деньги. Разумеется, известно, но полагаю, что вам плевать, как и на все вокруг. Поэтому не вижу смысла продолжать этот разговор. А теперь оставьте меня. Я хочу прогуляться в одиночестве». Не дожидаясь ответа, я вернулась на оживленную улицу. Пока я не наговорила или не наделала еще больших глупостей, лучше уйти. Воспользоваться портальным артефактом не успела. Вспомнила, что буквально через два квартала дом, где я снимала комнату для Катрин. Можно навестить мою подопечную. И, надеюсь, голова проветрится от всяких глупых мыслей, пока я иду. Чтобы сократить дорогу, я свернула на узкую нелюдимую улицу. И уже очень скоро поняла, что меня кто-то сверлит взглядом в спину. Вот же упрямый идиот! И зачем только пошел за мной? Будет требовать свое прямо в подворотне? Честно говоря, я уже ничему не удивлюсь. Не выдержав, я резко остановилась и обернулась, уперев руки в бока. Но только я открыла рот, чтобы выдать что-то колкое, как тут же закрыла его. Позади никого не было. Да быть того не может. Мое чутье на такие вещи еще не обманывало. Но все бывает в первый раз, так ведь? Списав все на свою мнительность, которая за последнее время возросла, я продолжила путь. Но едва я прошла 3 метра, как снова испытала это чувство. Вот только на этот раз я не успела обернуться, как мой рот зажали ладонью. Потной и воняющей табаком. Я не так уж хорошо знала Доминика, но что-то подсказывало, это был не он. Магия отозвалась волнами, реагируя на мой страх. Но не успела я ужалить силой противника, как меня чем-то неприятно ткнули в бок и отпустили. Почему? Я поняла только, когда попыталась создать сгусток магии и направить в противника. Но ничего не вышло. Так что повернулась я в полном изумлении и ужасе. Ну не сумочкой же мне отбиваться теперь. Когда увидела, кто напал, и вовсе чуть не грохнулась в обморок. Их было 3. Все на вид отпетые головорезы с немытыми сальными волосами и старых застиранных вещах. У одного из них в руках была палка, похожая на тупое копье. На ее конце искрилась магия. Похоже, именно ею меня и ткнули. Артефакт усыпил мою магию. Я слышала о подобных, но никогда не думала, что встречусь с подобным в жизни, ведь в Архаиме подобные изобретения не распространены. «Держите ее, парни! Нужно доставить послание в точности, как велел босс», произнес самый низкий и щуплый из них, а сам достал короткий кинжал и, недобро усмехнувшись, пошел на меня. 2 бугая подхватили меня под руки и прижали к стене старого дома, чтобы я не дергалась. Один из них закрыл мне рот рукой. От страха и беспомощности из глаз брызнули слезы. А потом я и вовсе зажмурилась. Что-то кинжал в руках этого бандита никаких хороших ассоциаций не навевал. И даже на помощь не позовешь. Держит крепко. Это же надо было так глупо попасться в руки каких-то бандитов. У тебя неделя, чтобы исполнить свою часть сделки. Только после слов одного из них я вспомнила упоминание о каком-то боссе. Неужели это люди Лоренса? Но не успела я открыть глаза и рассмотреть подельников Сирена получше, как скулу обожгло лезвием металла. Меня все-таки рискнули ранить. Это была всего лишь царапина, но я чувствовала, как потекли капли крови по щеке, и глухо всхлипнула. А потом бандитов как ветром сдуло, и я открыла глаза, почувствовав, как пространство вокруг наполнилось знакомой тяжелой и сильной магией, темной магией. Доминик стоял над бандитами, которых опутала черными искрящимися магией щупальцами. Они схватили всех троих, заткнув им рты, скрутив руки и ноги, а еще шеи. Лица преступников уже начинали синеть и хрипеть. Взгляд ректора будто остекленел. Он совершенно равнодушно смотрел на несчастную троицу. И я поняла, что у него не дрогнет рука их убить. Не то чтобы я была сильно против, но все-таки это было слишком жестокое наказание. А светлое начало во мне сильно. Так что, не задумываясь, я повисла на руке ректора. «Хватит, Доминик!» Удивительно, но одного моего крика оказалось достаточно, чтобы мужчина послушал. Почему-то казалось, что достучаться до него будет проблемой. Черные удушающие щупальца тут же опали. Бандиты, пользуясь возможностью, сбежали. Взгляд синих глаз скрестился на мне. В нем, наконец, блеснуло что-то живое и гневное. Мужчина шагнул ко мне и протянул руку к моей царапине. «Они ранили тебя», — озвучил он очевидное. «Не нужно было их отпускать». «Мне не нужны разборки с полицией». Мужчина понятливо кивнул, но руку так и держал рядом с моей щекой. И я запоздало поняла, что от нее идет едва ощутимый холодок магии. Доминик залечивал мою рану. «Не стоило». Я мягко коснулась широкого запястья, останавливая. Не знаю почему, но этот жест показался таким интимным, не уступал ничем поцелую. То ли из-за того, что мужчина стоял так близко, то ли из-за того, что в обществе не принято вот так вот легко делиться магией с другими, обычно только с близкими. А это точно было не про меня и ректора Королевской Академии. Но кое-что я ему действительно задолжала. Спасибо, что спас меня. И не единожды за вечер. Не стоит меня благодарить. Они следили за тобой от самой лавки. Думаю, это люди Лоренса. Он не позволит тебе отступить так просто. Откуда у него эти... Я неопределенно махнула рукой в сторону, куда убежали головорезы. Они не похожи на торговцев. Одним из которых я считала Сирена. Они обычные преступники. Таких полно на улицах столицы. И многие готовы служить за хорошую плату кому-то вроде Лоренса. Да уж, с такими помощниками Сирен представлял куда большую опасность, чем я думала. Одни артефакты, которыми он их снабдил, чего стоили, лишили меня магии. Я щелкнула пальцами, проверяя, вернулась ли сила. Но пока вышел пустой искрящийся пшик. «Это артефакты морского народа», — пояснил ректор. «Магия скоро вернется, но портальным артефактом ты пока не сможешь воспользоваться». Я шумно выдохнула. Это оказалось неприятнее, чем я думала. К возможностям, которые дает магия, я привыкла с рождения. «Не волнуйся, я помогу тебе вернуться в академию». Не успела я возмутиться, как Доминик дернул меня на себя, и я была вынуждена всем телом прижаться к нему. «Я не собиралась в академию!» «Это не обсуждается, Марселина», — с нажимом произнес ректор. «Я даже не успела возмутиться переходу на «ты». Он активировал свой портальный артефакт и переместил нас в академию. Не к воротам, как это могли сделать все остальные, а прямо... Я быстро огляделась и поняла, что находимся мы в ректорском кабинете. Спасибо, что не в спальне. Чувство благодарности за спасение, да и за возвращение тоже, совершенно не мешали мне высказать все, что я думала об этом мужчине. «Ты самый бесчувственный, самый бездушный, черствый и равнодушный человек, которого я только встречала!» Выпалила все на одном дыхании. И только потом поняла, что поспешила. Доминик еще не успел меня отпустить после перехода через портал, а после моих обвинений его хватка на моей талии стала сильнее. «Да, я именно такой», — припечатал он. «Именно поэтому мне нужна твоя кровь, чтобы хоть немного побыть неравнодушным, хоть что-то испытать, кроме вечного холода внутри. Я потерял способность чувствовать много лет назад, леди Залман. И чтобы хоть ненадолго ощутить вкус жизни, мне нужна ваша кровь». Меня настолько поразило его признание, что я не стала вырываться. «Так за это я должна заплатить своей невинностью?» «Да, именно так. Эта кровь мне нужна для зелья. Без него я едва ли могу быть полноценным человеком, неравнодушным, как вы точно выразились». У меня не находились слова. Я и до этого понимала, что ему не просто так моя кровь нужна. Но в реальности все выглядело не так, как я успела представить. Про темных магов разные слухи ходили, но я никогда не верила особо в это. Возможно, потому что никогда так близко не сталкивалась ни с кем из них. «Ну что же вы молчите?» — с усмешкой поинтересовался ректор, отпуская меня. «А что вы хотите услышать?» Тон, которым Доминик говорил, и это демонстративное возвращение к «вы» неприятно кольнули обидой. «Вы обещали рассказать, зачем вам деньги». «Разве? Не припомню такого». Я покосилась на потолок, будто там могла найтись подсказка с напоминанием о нашем разговоре до перемещения в академию. После признания Доминика рассказывать о Катрин и нашей с ней проблеме как-то расхотелось. Вряд ли этот бесчувственный темный проникнется. «Я одного понять не могу. Почему вы не найдете кого-то еще? Мало, что ли, в Архаиме светлых девственниц?» Ректор недобро прищурился, но все-таки удостоил меня ответом. «Зелье состоит из двух частей. Первую я уже приготовил. Для нее было достаточно обычной крови. Я уже использовал вашу. Поэтому для второй части зелья не подойдет кровь кого-то еще. В противном случае вся работа пойдет на смарку. Вы даже не представляете, каких трудов оно мне стоило. Я уже молчу о стоимости редчайших ингредиентов. Поверьте, ваша кровь далеко не самый дорогой из них. Так что я не собираюсь останавливаться на полпути». «Вот уж упертый. Такими темпами он меня просто измором возьмет. Я устану отбиваться и сдамся. Но это ведь для меня не выход». «То есть вы не войдете в мое положение и не отступите?» На всякий случай уточнила я. «Может, он так намекает возместить ему весь ущерб, а я не о том думаю?» «Вы все правильно поняли». Холодно, до неприятных мурашек ответил ректор. «Тогда знайте, я тоже не планирую сдаваться». На несколько тяжелых мгновений воцарилась тишина. Доминик испепелял взглядом меня, а я его. «Не покидайте Академию на эти выходные. И на следующие, пока не решится наш вопрос. Я не всегда буду поблизости». «Что значит «не покидайте»?» «Скоро лучших студентов отправят в Морское Королевство, и я планировала принять участие в этом интересном мероприятии. Я уже молчу о том, что мне необходимо навещать Катрин. Ей может что-то понадобиться». «Это не обсуждается», — припечатал Доминик. Я только открыла рот, чтобы возразить, но опасно сверкнувший взгляд ректора отбил желание спорить. «Иди, пока я добрый. Но не забывай, что я не собираюсь ждать до бесконечности». Я одного понять не могу. Если он весь такой бесчувственный пофигист, лишенный эмоций, зачем вступился за меня перед людьми Лоренса? Да и перед самим Сиреном тоже вступился. Ведь так ему было проще получить то, что ему нужно. Но господин ректор поступил иначе. И это непонимание почему-то меня дико злит.